Глава 7. У окна бухгалтерии выстроилась небольшая очередь, и я мысленно поблагодарила госпожу удачу, что мы явились не первыми. Иначе сами могли оказаться в неловкой ситуации, в которую сейчас попала зеленая орко-троллинская пара. Я пока не разобралась, кто есть кто. А все потому, что как только дверца денежной раздаточной открылась, и наследник протянул в нее лапу, послышался шлепок, а затем сварливый женский голос. «Деньги только в руки правителям! Отойди и не мешай!» Клянусь, стены завибрировали от утробного звука, который издал зеленый громила. Его тень быстренько обошла застывшего в угрожающей позе хозяина и сунула в окно руку. Получила в нее увесистый мешок и потянула обиженного наследника на выход. Очередь тихонько роптала, но не слишком агрессивно. Наверное, тоже радовались, что не первыми пришли. Лично я даже прикидывать, как мой дракон отреагировал бы на подобное унижение, не хотела. Мне хватало того, что он уронил мне на плечо тяжелую ладонь, и от нее исходил жар, пробиравший даже через ткань сине-серебристого платья. Но помимо драконьей руки на меня давило негатив, скопившийся в коридоре. Благо, к окну мы продвигались быстро. «Бонус лидеру Севера!» — громко объявила старушка с белыми кудряшками, когда я протянула руку в окно и выдала мне два мешка. Ладонь на моем плече немного сжалась, но с какой целью, я хоть убей не поняла. То ли его жадность таким образом намекал, что деньги надо пересчитать, драконы ведь жадные до сокровищ, да? Или это только байка в нашем мире? То ли удерживал таким образом от лишних действий. Но я внимательно наблюдала за предшественниками и обратила внимание, что никто не благодарит, в бумагах не расписывается и мешки не открывает. Так что и я не стала. Я же не дурочка, до меня все быстро доходит. Выходили в холл мы по коридору вдоль очереди в тишине. Странное общество продолжало молчать и между собой не общалось. А почему, спрашивается? Ведь им доступным языком сказали, правила изменились, а они все равно продолжают действовать по-старому. «Мы не собираемся плясать под драконью дудку», вдруг прошипела из очереди. Ошиблась. Все же тень желтоглазого решила нас зацепить. И судя по тому, как явно она выражает неприязнь, эта пара — наши недруги, а значит, их распределили в Северный мир. Ладонь на моем плече опять сжалась. Да что ж такое, синяк же будет. «А мы и не музыканты, чтобы вашим танцам аккомпанировать», — кинула я максимально безразлично и ускорила шаг. Мне совершенно не хотелось ни с кем цапаться. Я не испытывала негатива ни к кому, кроме его гадства, который втянул меня в эти голодные игры. Нет, он, может, и не виноват лично, но косвенно точно причастен к моим бедам. К тому же, я его лучше всех успела узнать и точно могу утверждать, что бесить он умеет мастерски. А тем временем холл преобразился. Как только мы вынырнули в него из своего коридора, я сразу заметила, что витражи превратились в экраны. Четыре из них демонстрировали миры и страны, уменьшенный вид сверху, а пятый выглядел как таблица. И это не все изменения. Вместо лестницы теперь высились огромные под самый потолок двери с надписью «Торгово-деловой центр». Я собиралась все хорошенько рассмотреть, но его нудность подтолкнул меня к выходу. Неужели ему самому не интересно? Ладно, ладно, тут допускаю, что нам надо сначала поговорить и обсудить стратегию. Вышла на крыльцо без возражений. Площадь осталась прежней, но как только мы сделали с нее шаг на свою аллею, я ахнула от удивления. Такого полного преображения местности я никак не ожидала. Мы будто переступили невидимую завесу и оказались в другом мире. Никакой больше аллеи. Мы стояли на поляне в лесу под вывеской «Северный мир. Драконья империя». И толпа радостных студентов приветствовала нас поклонами. Наверное, те самые обещанные подданные. «Пространственный иллюзорный лабиринт, чтоб им!» — тихонько выругался дракон, не сдержав удивления. «Они действительно хорошо эти 100 лет готовились». Я ничего, разумеется, не поняла, но спросить пока не было возможности. «Ждем ваших указаний!» — вышел вперед худощавый паренек лет 20. «Я Питер Корк, назначен старшим над группой помогающих вам студентов. Проверил все. Что есть, ресурсы и источник. Отрывисто спросил у него принц, сдвинув к переносице брови. Но парень почему-то смотрел только на меня и вопросы его грозности проигнорировал. «Ах, да! Это же я правитель страны! Наверное, студентов заколдовали слушаться только меня. И, скорее всего, вот прямо сейчас и начался первый квест». Я задумалась над решением задачи. «Как я должна поступить? Передать указом свои полномочия принцу? А может, нельзя этого делать?» «Соображай, Алиса, соображай скорей! Видишь, как подданные смотрят». «Приветствую вас, дорогие граждане Драконьей Империи!» Решив не нарушать традиции первой нашей с ними встречи на красной дорожке, дружелюбно сказала я. Правда, руками махать не стала. «Нам с моим первым советником нужно посовещаться и обсудить дальнейшую стратегию. Скажите, вы уже разместились? Комфортные ли условия в домах?» «Все самое необходимое имеется», — немного удивленно ответил Питер. «Но амбар и склад пусты». «Разберемся», — заверила я его и распорядилась. «Проводите нас к дому, а потом напишите список всех ваших талантов и умений. Встретимся через 30 минут во дворе хозяйского дома». Атмосфера на поляне царила, скажем так, не совсем здоровая. Подданные смотрели на меня и принца со смесью удивления и интереса, а его грозность зверел прямо на глазах, поэтому я поспешила увести его на совещание. Вот прямо ухватила за руку и потащила через лес, куда глаза глядят. К счастью, Питер отмер, обогнал нас и пошел впереди, указывая дорогу. Миновав густой лесок, мы вышли на открытое пространство. Сразу за лугом на пригорке виднелась небольшая деревня, наш коттедж, маленькие домики и строения вокруг него. Ну это ладно. Сперва я четко увидела непаханное поле и горы, а слева реку. Этого тут точно раньше не было. И сдавалось мне, что это еще не все угодья, которые нам волшебным образом выделили. Только вот дорог в игрушечной драконьей империи не было. Приходилось протаптывать тропинки. Вот это размах! Вот это академики придумали настоящее испытание. Если честно, я с каждым шагом все больше и больше наполнялась азартом, поэтому не могла удержаться. «Что нам дали на старте соревнований? Вы уже осмотрели территорию?» «Да, госпожа, осмотрели. Возле хозяйского дома есть живая карта со всеми имеющимися в государстве ресурсами. А выдали на старт сущую ерунду, только строение и начальный магический источник. Он излучает такой мизерный фон, что если начнем применять силу, мигом останемся без резерва». Чейн сжал мою ладонь, опять на что-то намекая. Я решила, что он тоже хочет разговаривать, поэтому дозволила. «Дорогие подданные, Чейн Блад — мой самый главный советник и помощник. Прошу все его слова воспринимать как мои. Да что я вам говорю? Вы же сами знаете, что тень и хозяин на одной волне». «Спасибо, Санса, Ее Величество, то есть». Ехидно поблагодарил дракон и даже легко, прямо на ходу поклонился. «Студент Корк, как только составите список, о котором просила госпожа, принимайтесь откапывать магический источник». «Инструментов нет», — посетовал Питер. «Руками копайте, палками, придумайте что-то. Я уж не знаю, что», — дал дельный совет его находчивость. «Но нам надо обеспечить себя магией». «А может, ему превратиться в дракона и быстро-быстро лапами самому откопать этот источник? Всяко быстрее, чем у ребят руками выйдет. Предложу, как только одни останемся». «Не будем терять время», — поторопила я и первая устремилась на вытоптанную в траве тропку. «Думаю, мы с уважаемым советником даже быстрее, чем за 30 минут управимся. До откапывания источника вы дойти не успеете». На этих словах уже и его грозность заторопился. Он вырвался вперед, и теперь я летела за ним по полю, не имея возможности даже цветочек понюхать. Студенты от нас не отставали. А когда поле закончилось, и мы вышли на утоптанную землю, оказавшись на финишной прямой, я только краем глаза отметила, что в деревне есть штук 20 одноэтажных домиков, похожих на жилые, что кроме них нам выдали и два высоких строения без окон, по правую и по левую руку от хозяйского дома. И опять доску с изображением четырех миров и стран, как в холле Академии, но более компактную. Приметила ее у нашего крыльца. А потом мы влетели в дом. В этот раз дракон не стал сдерживаться, и дверь действительно хлопнула, отрезая нас от подданных. «Я убью тебя!» — зарычал его бешенство и снова попробовал провернуть эту штуку с хватанием меня за горло. Только я была начеку и, извернувшись, проскочила под его рукой за спину, а там и стукнула кулаком промеж лопаток со всей силы. «Так хорошо мне стало! Прямо душу отвела!» «Только попробуй! Сразу вылетишь из Академии и прощай трон!» «Кто тебя нанял, змея? Я понял, в чем коварный план заговорщиков!» Не унимался дракон, но, к счастью, руки убрал за спину. «Они послали тебя, чтоб я проиграл с позором? Тогда мне и через 100 лет не сесть на трон. Мне придется стать небесным драконом, чтобы избавиться от грязного пятна на репутации, а наследником провозгласят кузена!» Бедняга действительно расстроился и был близок к отчаянию. Захотелось его пожалеть. «Уймись, никто же не знал про новую программу», — попробовала я привести аргументы против его домыслов. «Эльф, который декан, точно в заговорщиках», — не спешил успокаиваться Чейн. «Лучшей парой он нас выбрал. Что это, если не плевок в мою сторону?» Грозность гневался, а меня раздражала его малиновая аура. Она будто заражала меня агрессией, а я не такая. Сделала 3 глубоких вдоха, длинных выдоха, развернулась и пошла в гостиную. Села на диван. «Чейн, больше всего на свете я хочу, чтобы ты получил диплом, потом трон и вместе с ним артефакт, который отправит меня домой. Так что успокойся и иди сюда. Поговорим о деле». Сначала он не двинулся с места. Тяжело подышал в прихожей, брал себя в руки. Только спустя минуту послышались тяжелые шаги. Его свирепость соизволил явиться. «Как ты посмела мне перечить при подданных, попаданка?» — спросил он, усаживаясь в кресло напротив и вперев в меня тяжелый взгляд. В голосе дракона звучала скорее усталость, чем злость, да и аура уже не полыхала. «Вот и умница. Хорошее самообладание, значит, есть шанс достучаться». «Я не перечила. Я предостерегла тебя от ошибки», — соврала некраснея. И его грозность выгнал скептически бровь, скривив губы в ухмылке. «Вот скажи мне, сколько лет вашей империи?» 2 с небольшим тысячелетия, — нехотя ответил он. «А тебе сколько лет?» 107. Но к чему эти глупые вопросы?» «Кошмар! 107 лет? Наверное, у него медленное развитие. Хотя чему я удивляюсь? Его папаше 900. То есть ни ты, ни твой отец ее не создавали, правильно?» «Допустим. Но я все равно не понимаю, к чему ты клонишь. Не к тому же, что я ничего не смыслю в экономическом и политическом развитии государства, надеюсь». Драконьи зрачки сначала затопили всю зелень тьмой, а потом вытянулись в злые нитки. Вообще не страшно. Красиво даже. Я поежилась. «Конечно, нет. Я просто к тому, что ты мог забыть о том, что империя — это объединение нескольких государств. То есть твой предок захватил соседей и создал империю». «Все было не так», — возмутился наследник завоевателя. «Они пришли под наше крыло сами». «Неважно», — отмахнулась я. «Важно то, что это были уже худо-бедно сложившиеся государства с налаженным бытом, производством и прочим сельским хозяйством. Поэтому ты немного не понимаешь, что такое начинать с полного нуля. А я понимаю. Я в соцсетях ни одно государство построила». «Чего?» — взревел его грозность. «В каких еще соцсетях? Не захламляй мне мозг, попаданка!» «Меня зовут Алиса, но ты называй Санса, как привык. Так вот, я уверена, что это задание придумали, вытряхнув из какого-нибудь нашего попаданца знания о компьютерных играх. Мне очень знаком этот расклад. И знаешь, в чем залог успеха?» И торжественно пояснила, не дожидаясь ответа. «В человеческих ресурсах. Ни твой магический источник, ни деньги, которые нам дали, не обеспечат нам победу без людей». Посмотрела на его узколобость свысока и с гордостью откинулась на спинку дивана. Я продолжала поглядывать на принца из-под ресниц, но все равно упустила момент, когда эта чешуйчатая комета взметнулась и приземлилась на мой диван, нависнув сверху. Благодарности на его лице я не рассмотрела. «Да кем ты себя возомнила, массажистка? Великим стратегом? Наш мир стоит на магии. Магия — основа всего». Вот нравилось ему надо мной нависать. Доминант нашелся. Только я совсем перестала его грозность бояться. Из-за появившейся недавно уверенности, что ничего он мне сделать не может, до получения диплома во всяком случае. А после? После разберемся. Эти 6 месяцев еще прожить надо. Тем, кто внимательно слушал ректора, я себя возомнила. Он, думаешь, просто так сказал, что количество жителей может меняться? Я постучала дракону указательным пальцем по лбу, чтобы отодвинулся. Он перехватил мою руку и отшатнулся. Почти этого я и добивалась. Только в идеале он должен был мою руку отпустить, а не продолжать держать, нащупывая что-то ловкими пальцами. Нащупал и посмотрел внимательно мне в глаза. «Что удивительно, ты опять не врешь. Меня обжигает твоей искренностью». «Ну вот, я же говорила. Прошу, давай заключим перемирие и будем действовать сообща. Давай прислушиваться друг к другу, и мы победим». Решение давалось его грозности сложно. Он поднялся, сходил в кухню, вернулся оттуда в растерянности, видимо, не нашел того, что искал. И только тогда созрел. «Хорошо, я попробую, но предупреждаю сразу, не смей отдавать никаких приказов подданным, не посоветовавшись со мной». «По рукам?» — кивнула я и протянула Чейну ладонь. Он уставился на нее подозрительно. «Ну и ты поклянись, что будешь со мной все обсуждать». «А у меня выхода нет. Ректор наложил на подданных печати», — с досадой процедил принц. «Они будут слушаться только тебя». «Хорошая, кстати, идея посетила ректора. Мне нравится». Но я сидела с протянутой рукой уже несколько секунд, и это немного радость омрачало. «Ну же, давай пожмем руки в знак заключения сделки и начнем намечать план развития», — подбодрила я принца и потрясла рукой. «Ну что ж, давай рискнем», — сдался он и заключил мою ладонь в свою. Правда, хитрый ящер, видимо, решил подстраховаться, потому что как только наши руки соприкоснулись, их окутало серыми искрами и колким холодом. Это 100% какая-то магия.